Глава 32. Уговорить повара уступить коту филей оказалось непросто. Пришлось отдать аж 2 магических кристалла, хотя на них можно было целую корову купить. Ну ладно, половину коровьей туши. Но в любом случае значительно больше, чем этот несчастный кусок мяса. Когда повар отпустил филей, кот оттащил его немного в сторону и тут же с рычанием и урчанием начал жрать мясо. Жевать шаман, как и все кошки, не мог. Он полосовал мясо клыками и острыми зубами рвал его, вцепившись когтями и внимательно наблюдая, чтобы никто не покусился на его добычу, а потом глотал. Кусок был реально большим. За раз кот его не смог бы сожрать при всем желании, однако это его не смущало. И драться за свою добычу он готов был не на жизнь, а на смерть. Я остался стоять рядом и ждать, пока кот наестся. Я понимал, что моя доля вины в нападении кота на кухню тоже есть. Я вчера пошел пьянствовать и не принес шаману котлет. А ведь блохастый спас мне жизнь. Поэтому 2 магических кристаллов для него мне было не жалко. Я бы и 3 отдал, если бы повар заортачился. Когда повар уступил коту мясо, толпа студентов-свидетелей происшествия еще некоторое время глазела. Но потом студенты стали потихоньку расходиться. Тем более, что к раздаче подошла кухарка и начала накладывать пищу, кому какую нужно. Прошло совсем немного времени, но рычание кота уже терялось в ровном гуле голосов, обычно царящем в столовой. «Вы тоже идите, поешьте», — сказал я друзьям, которые все еще стояли за моей спиной. «В конце концов, мы ведь пришли поесть». «А ты?» — спросила Полина. «Я тоже подойду, чуть позже», — ответил я. «Тебе взять что-нибудь?» — поинтересовалась Анастасия. «Сам возьму», — махнул я рукой. Ребята набрали пищи и пошли за те столы, где мы садились в последнее время. Кстати, интересно, в столовой было много народу, практически все были в очереди перед нами, но все садились куда угодно, а к нашим столам никто даже не приближался. Что ж, меня это радовало, не приходилось искать свободные места. Наблюдая, как котяра одновременно жрет и сечет обстановку, я подумал о том, что так и не спросил у князя Довлатова, каким образом он связан с Оленевыми. И в каких отношениях Оленевы состоят с Волковыми. Кстати, у Анастасии про отношения Вороновых и Волковых тоже расспросить надо, потому что враг моего врага вполне может быть моим союзником. Но если отношения хорошие, то мне нужно ждать какого-то подвоха. И не важно, что с Анастасией и Олегом у меня нормальные отношения. Интересы рода в этом мире превыше всего. Эту истину я уже усвоил. Мысль бежала дальше, и я подумал, что мне надо бы поискать тех, у кого с Волковыми отношения не очень, потому что они могут стать моими союзниками. Чем черт не шутит? Хотя я мелкий помещик, пусть и 2-го ранга. Все равно мне не сравнится даже со средними родами, не говоря уже об императорских ветвях. Кот, судя по тому, что стало меньше рычания и больше урчания, начал потихоньку наедаться. Наконец он, прихватив недоеденный кусок, поволок его прочь с кухни. «Шаман, тебе помочь?» Не думая о том, что кот меня не понимает, спросил я. Но, к моему удивлению, котяра остановился и выпустил мясо из зубов, посмотрел на меня и сказал: «Мр-мр-мя». Я расценил это как согласие на помощь, взял мясо и понес. Кот, естественно, побежал рядом со мной. Я сразу не подумал, куда нести, но потом решил отнести в свою комнату в общежитии. Кот вечером придет и доест. Рыжий паршивец не возражал, он просто бежал рядом и контролировал меня. У меня даже создалось ощущение, что он следит, чтобы я не присвоил его добычу. «Да не бойся», — сказал я шаману, — «я сырое мясо не ем». Естественно, кот мне не поверил. Во всяком случае, у меня сложилось такое ощущение. Ну да ладно, что я, спорить с ним буду, что ли? Мы пришли в общежитие, я открыл дверь, мы вошли в комнату, и я с удивлением уставился на кровать Сени, потому что мой сосед лежал в кровати, зеленый, с серыми губами. Я сразу вспомнил, что я еще отметил. Сени не было среди ребят, когда мы недавно встретились. А он, значит, вот где. Бросив мясо в сторону, я поспешил к кровати соседа. «Господи, Сеня, что с тобой?» — спросил я у пацана. «Тебе, может, медиков вызвать?» Сеня с трудом открыл глаза и посмотрел на меня. «Нет, не надо медиков!» — едва слышно прошептал он. В его глазах было столько мучения, что мне стало его жалко. «Это после вчерашней пьянки?» — спросил я. Сеня утвердительно моргнул. «Да, медики князя Довлатова Сеню не полечили. Как же так? Вроде всех ребят подлечили, а мой сосед остался не у дел. Как-то неудобно получилось». «Давай я медиков вызову», — предложил я и направился было к двери. Но Сеня промычал что-то, и я понял, что он не хочет, чтобы я вызывал медиков. Однако оставлять все как есть было нельзя, и я решительно поднял парнишку и, прихватив с собой кружку, повел его в туалет. Едва я отпустил Сеню, как он уселся на крышку унитаза. «Сейчас почистим тебе желудок», — сказал я, подставляя кружку под струю воды. «Тебе сразу немного полегче станет». Следующие минут 15-20 я заставлял Сеню пить воду и блевать. Наконец он умылся, и я помог ему дойти до кровати. «Надо было сразу желудок прочистить. Сейчас бы уже как огурчик был», — сказал я. «Но ничего, теперь немного получше будет». Сеня кивнул. «А ты чего к медикам не хочешь?» — просил я. «Мне нельзя», — прошептал Сеня. «Почему?» — удивился я. «Просто нельзя», — сказал Сеня. «Не понимаю я этого», — пожал я плечами. «Ты так мучаешься. А медики прогонят ЦИ по твоим каналам, профильтруют ее, или что они там еще делают, и будешь чувствовать себя человеком». Сеня горько усмехнулся и закрыл глаза. «Блин, мне было больно на него смотреть. Я хотел тебе сказать спасибо, что ты удержал нас с Олегом от того, чтобы пойти громить больницу», — сказал я, потому что нужно было что-то сказать. Сеня едва заметно кивнул, принимая мою благодарность, а мне вдруг в голову ударила одна мысль. Олег Довлатов рассказывал, что медики, когда помогают бороться с интоксикацией, очищают ЦИ. А что, если использовать мою печдан? В конце концов, она помогает мне бороться с интоксикацией, когда я получаю отравление черной ЦИ. «Давай я попробую тебе помочь», — предложил я Сене. Парнишка с надеждой посмотрел на меня. «Попробуй сесть в позу для медитации. Сможешь?» Сеня кивнул. Я помог ему сесть и сказал. «Сможешь гонять свою ЦИ по меридианам?» «Смогу, наверное», — хрипло ответил Сеня. «Тогда давай, ты только начни, а я там помогу». Сеня погрузился в медитацию, и я, сев напротив него, тоже начал медитировать. Прогнал свою ЦИ по каналам, углубил, расширил, укрепил, вызвал печь Дан, запустил свою ЦИ через нее, а потом постарался настроиться на ЦИ Сени. И охренел. Строение меридиан у Сени было нечеловеческое. Оно чем-то походило на то, что я видел у медведя, и в то же время отличалось. И течение ЦИ было слабым, очень слабым. Такое ощущение, что оно сейчас совсем остановится. Что чувствуешь, когда ЦИ останавливается, я знал прекрасно из своего опыта. Меня уже пытались отравить. Когда ЦИ останавливается, ты просто умираешь. Поэтому я отодвинул все сомнения и подключился к течению ЦИ Сени. Подхватил ее и погнал через печь Дан, смешивая со своей и вливая обратно в Сеню. Ци Сени легко отозвалась на мое вмешательство. Она не была тягучей, как у меня в тот раз, поэтому мне относительно легко удалось запустить циркуляцию Сениной Ци через мой котел Дан. Дополненная моей донорской Ци, Ци Сени заструилась равномерно. Я проверил, чтобы у него не было заторов Ци, и отключился. Зелень сошла с лица Арсения Волкова. Теперь его лицо было нормального цвета, и губы больше не были серыми. Парнишка глубоко вздохнул и открыл глаза. «Спасибо», — сказал он. Я кивнул, продолжая пристально глядеть ему в глаза. В глазах Сени вспыхнуло понимание, и он, тяжело вздохнув, опустил взгляд. «Ты узнал?» – прошептал он. «Угу», – ответил я. «Я не опасен», – сказал Сеня и добавил, – «пока контролирую процесс». «А как перестанешь контролировать?» – спросил я. Собственно, мне ответ не требовался. Я прекрасно понимал, что будет, если Сеня потеряет контроль. Писец будет. Маленький армагеддонец. «Черт, неужели они поселили меня в одной комнате с Сеней в надежде, что если так не смогут достать, то рано или поздно Сеня потеряет самоконтроль, и ко мне придет пушистый северный зверь. Этакая подстраховка на случай их неудачи». «Я прохожу специальное лечение», — сказал Сеня. «Угу», — кивнул я и спросил. «В кого ты обращаешься?» «В волка», — ответил Сеня. Я хмыкнул. «Что?» — встрепенулся на мой смешок Сеня. «Ты мог бы стать приятелем моим Умки и Шелани», — пояснил я с улыбкой. «Это демонические волки, мои духовные звери». Сеня кивнул и сказал. «Значит, поэтому ты узнал? Из-за них?» «Практически», — не стал я разубеждать своего соседа по комнате. «Поэтому ты избегаешь медиков?» «Да», — согласился Сеня. «Я боюсь, что если они узнают, то меня исключат из академии, и тогда у меня не останется шанса на то, чтобы излечиться». «А ваши родовые медики?» «Они же в курсе и должны помочь». Но Сеня горько покачал головой. «Я изгой, третий сорт, отброс, мусор, я недостоин». «Так, стоп», — прервал я его самобичевание. «Кто тебе сказал такую ерунду?» Сеня удивленно посмотрел на меня. «В смысле ерунду?» — спросил он. «В самом прямом смысле», — заявил я, — «это болезнь, и ее можно вылечить. И то, что ваши родовые медики бросили тебя на произвол судьбы, говорит только о них, но никак не о тебе. Это они отбросы, раз не выполняют свои прямые обязанности». Сеня удивленно смотрел на меня, а меня просто несло. Я был возмущен тем, как их медики обращались с ним. С другой стороны, его не закрыли где-нибудь в клетке, не сделали подопытным кроликом. И на том спасибо. «А у вас в роду много таких, как ты?» — спросил я. «Нет, я один», — поделился Сеня. И я вдруг понял, насколько он одинок. «Ну ничего, это как раз исправить мне по силам. А там, глядишь, и лекарства найдем. В конце концов, я же могу и с медведем посоветоваться». Я посмотрел в тот угол, где оставил мясо. Шаман лежал рядом с филейкой, и было без слов понятно, что свое мясо он не покинет ни за что на свете. «Хм, а что будет с котом, если вдруг Сеня обернется волком?» Я понял, что волку мясо кот тоже не отдаст. «Какой смысл в больших родах, если они не могут защитить своего родича?» – спросил я у Сени. Сеня удивленно смотрел на меня и молчал, а я продолжил задавать вопросы. «И как так получилось, что ты стал оборотнем? Покусали, что ли?» «Это в сказках только становятся оборотнями, если покусают», — усмехнулся Сеня. «А в жизни все намного прозаичнее».